«Если все нормально будет», — поскреб изрядно отросшую щетину с проседью Иван, разглядывая карту, «то через пару дней будем на территории партизан. Найдем отряд, думаю, они нам помогут до своих добраться. Свои — это хорошо», — я придвинулся к Ивану и понизил голос, чтобы никто нас не слышал. «Но ты же помнишь, что я не совсем свой. Боюсь, свои меня первым к стенке поставят. Ты бы сам на их месте так сделал». «Согласен», — кивнул Иван. «Будем думать, как тебя легализовать. Главное добраться живыми, а там видно будет. Есть у меня одна мыслишка, но боюсь, она тебе не очень понравится». «Говори», — насторожился я, но полковник не успел ответить. Неожиданно до нас донесся звук мотора. Прямо из-за поворота к нам вырулил катер. «Твою мать, шухер!» — заорал я, хватаясь за винтовку. Чунг упал на бревна, вцепившись в приготовленный пулемет. Катер, больше напоминавший неповоротливый деревянный баркас с навесом из пальмовых листьев на палубе, мчал к нам на всех парах. «Почему мы раньше его не услышали?» — спросил я Чунга. «Звук по воде далеко разлетается». «Не знаю», — ответил Чунг, направляя ствол М-60 на судно. «Наверное, на якоре стоял, только сейчас завелся. Катер раньше явно был рыбацкой посудиной. Сейчас на нем развивался южно-вьетнамский флаг, ярко-желтое полотнище с тремя продольными красными полосками. На носу примостился тяжелый станковый пулемет. На палубе забегали вьетнамцы в зеленой форме без всяких знаков различий. Хрен поймешь, кто из них, кто и что за войска. Такая привычка носить форму без знаков выработалась еще со времен войны с французами и осложнила работу снайперов, выбивавших офицерский состав. Тра-та-та. Пулемет Чунга скосил пару бойцов, пытавшихся развернуть ствол на носу катера в нашу сторону. «Не подпускайте их к пулемету», — заорал Иван, приподнявшись на локте и вытянув шею. «Иначе нам пиздец». Я схватил М-16 и встал на колено. «Блядь, катер уже близко и волны раскачивают плот. Стрелять неудобно». Нажал на спуск в режиме длинной очереди. За несколько секунд выпустил боезапас в 18 патронов. До полного комплекта рожки не снаряжали, привередливую имку могло клинануть. «Тащи рюкзак с патронами», — заорал я Лин, вставляя запасной магазин, который был в кармане разгрузки. «Нунг-ти-нан-бан-гой, ах ты, черт, она же не понимает по-русски». Я ткнул пальцем в кучу с вещами, показал на гильзы под ногами. Девушка кинулась к вороху вещей и ловко выудила оттуда нужный мешок с лямками. Я в это время продолжил поливать пулями палубу. Солдаты не ожидали напороться на такой шквал огня, залегли и расползлись по щелям. На реке на своей территории они чувствовали себя хозяевами и не были готовы к встрече с вооруженным плотом. Пока схватились за оружие, мы с Чунгом успели положить человек 10, это больше половины. Но один гаденыш все-таки дополз-таки до пулемета. Я видел, как он взял наш утлый плотик на прицел. «Ну пиздец, прощай жизнь», — промелькнула мысль. Глава 6. Тяжелый пулемет с катера резанул по нам очередью. Пули выбивали щепу и булькали по воде. Я вжался в бревна, лихорадочно переставляя магазин. Чунг тоже менял ленту. «Черт, мы оба пустые. Вот сука». Пулеметчик бил неумело, явно не привык управляться со станковым. Крошил наобум, подбираясь сечкой все ближе. «Сейчас пристреляется и пиздец нам». Вот уже змейка бульков от пуль прошла около носа. Стрелок повел стволом обратно, чуть задрав. «Еще секунда пропорит наши тушки. Тра-та-та, тра-та-та». Рядом лупанули две короткие, по три выстрела каждая. Звук сбоку от меня. Я с удивлением обернулся. Лин схватила валявшуюся винтовку Чунга и стала поливать пулеметчика. Тот сбился и спрятался за оружие. Высунул глаз и вновь нажал на спуск. В этот раз пули прошли совсем далеко от плота. Девчонка молоток сорвала этой суке пристрелку. Лин времени не теряла. Выпустила еще две короткие очереди. Потом еще одну. Есть. Фигура пулеметчика, картинно вскинув руки, брякнулась на палубу. Лежала как раздавленный таракан. Туда ему и дорога, тварь. Но за гашетку встал уже другой солдат. «Да что же вы такие шустрые?» «Ну точно, тараканы». Но я уже успел перещелкнуть магазин. Саданул длинную, высекая искры от рамы пулемета. Стрелок пригнулся и не палил по нам, но и не отступил. В дело включился Чунг. Калибр 7,62 покруче будет. Его пули напрочь разнесли черепушку пулеметчику. Разбрызгивая мозги, второй таракан скатился на дощатую палубу. Есть. Тишина. Вражеский катер заглох и плавно поворачивался вокруг своей оси. Я всматривался в его очертания, приложив ладонь козырьком ко лбу. Вроде никто не шевелится. «Осторожно!» — вдруг крикнул Иван, тыча пальцем куда-то в катер. Я не заметил, как один из трупов, лежа на палубе, выставил вперед ствол и целился. Бах! Пуля прошла рядом. Кто-то вскрикнул. Некогда оглядываться, я ударил в ответ. Раз, второй, есть. Взрыхлил одежду на плечах и спине трупа. Теперь точно 200-й. Не шевелится, истекает кровью. Кто-то ахнул, обернулся. Лин зажимала бабке пробитую ногу, оттуда хлестала кровь. Сорвав с пояса, я кинул девушке инт-пакет. «Ваня!» — позвал меня Чунг. «Помоги!» Он уже толкал плот шестом поближе к катеру. Отбросив МКУ, расстегнул на всякий случай кобуру с кольтом и схватился за шест. Вместе мы допихали плот к катеру. Тот мирно покачивался. Куча трупов валялась на палубе, питая рассохшиеся доски кровью. Бух! Бревна стукнулись о борт. Чунг, держа в руках винтовку, ловко перепрыгнул на катер. Теперь он воды не так боялся. Или адреналина хапнул, или освоился. Я остался прикрывать его с плота. Отложил шест и вновь схватился за М-16. Вьетнамец шнырял по судну, как кошка в поисках мышей. Тыкал стволом в каждый уголок, в каждое тело. Двое тел в ответ замычали. Это они зря. Бах, бах, больше мычать не будут. Все. Катер наш. Чунг стащил вражеский флаг, бросил нам пеньковый фал. Я примотал плот плотнее к судну. Перелез туда сам и принялся за грязную работу. Давай, за руки, за ноги. И, раз, мы скидывали трупы в воду, предварительно сдергивая с них полезную амуницию, разгрузки с патронами, ножи и прочую нужную хрень. Я забирал нательные жетоны, глядишь, зачтется мне. Чунг подрезал себе трое наручных часов и серебристый с замысловатой гравировкой портсигар. «Нафига тебе столько часов в джунглях?» – недоумевал я, но тот лишь в ответ хитро улыбался. Я разжился невзрачной пачкой сигарет с вьетнамскими иероглифами. На пачке ничего лишнего, ни акцизов, ни фраз. Курение убивает, ни прочих упоминаний о соответствии, импотенции, слепоте. Название и три красные полоски. Перетащили командира на судно. Пришлось попыхтеть. Чуть не уронили в воду его вместе с носилками. Расположили Ивана на палубе под навесом из пальмовых листьев. В этот раз душенька его была довольна. Отсюда открывался обзор и на палубу, и на реку. Грушник всегда начеку, хоть и немощный, привык всегда контролировать ситуацию. Не умеет в углы забиваться и прятаться. Даже раненый. Лин так и не отходил от бабули. Перевязала ее умело и уже что-то сыпала из запасов корги во фляжечку. Я вытер пот со лба. Да, еще минус пару кило. Вода уходила из меня просто стремительно. Совсем скоро стану борзым, поджарым. Прямо Чунг 2,0. Я подошел и положил руку на плечо девушки. Нам пора. И уже Чунгу на раз-два взяли. Мы перетащили бабку на катер, потом туда же отправился наш пулемет и прочий хабар. С двумя М-60 теперь повоюем. Я шестом оттолкнул плот, и тот поплыл по своим делам. Глядишь, пригодится кому-то из селян. Чунг возился с катером. Оказалось, что в моторе пробит какой-то патрубок. Блять, а плот уже уплыл. В лодочных моторах я разбирался, как тракторист в балете. И Чунг недалеко от меня ушел. Пришлось призвать на помощь Ивана. Подтащили его с носилками на корму и копошились в движке под его чутким руководством. Ржавый жестяной ящик с ремкомплектом нашли тут же под лавкой. Залатали поврежденный патрубок. Подкачали бензин. Чунг дернул рукоять со шнуром. Маховик крутанул стартер, движок недовольно чихнул. Дернул второй раз, мотор забурчал, но тут же заткнулся. Вот падла, не выдержал я, заводись давай. Вьетнамец дернул третий раз, мотор, будто испугавшись моих слов, бодро затарахтел. Ну, вот, я удовлетворенно вытер лоб рукавом. Другое дело, на катере веселее будет, чем на плоту. Я встал за штурвал, вырулил, поставив нос в нужном направлении, и нажал на ручку газа. Вода забурлила, и посудина нехотя стала набирать скорость. Не бог весть какую, на глиссер, конечно, не выйдем, но по спокойной воде километров 15 в час идем. Это в несколько раз быстрее, чем на плоту. Зеленых мух, что слетелись на сохнущую на дощатой палубе кровь, сдуло. Ветерок приятно обдувал тело. Тень от навеса прикрывала штурвал, и едкий пот больше не заливал глаза. До нужного места добрались часов за 7. Дальше надо идти пешком. Катер загнали в тихую заводь под навесы свесившихся над водой деревьев. Привязали его к стволу. Кроны напоминали плакучие ивы. Свисали так низко, что судно и с расстояния нескольких шагов невозможно было разглядеть. К тому же, Иван сказал Чунгу выкрутить из движка какую-то хитрую деталь, без которой он никогда не заведется, и прикопать ее в леске под деревом, завернув в промасленный кусок брезента. Теперь, даже если враг обнаружит катер, завести не сможет, а нам посудина может еще пригодиться. Хрен его знает, что ждет впереди, вдруг еще вернуться придется. Тьфу, тьфу. До заката оставалось часа три. Решили марш-бросков больше на сегодня не совершать, и так план по передислокации перевыполнили. Быстро разбили лагерь, и я задумался, а не помыться ли мне в реке. Надо только узнать, есть ли в ней крокодилы, а то сидит такая тварь в засаде, только зад пристроишься в водичке, а она тебя за него хвать. Потом поужинать и выспаться. Спокойный вечер мы точно заслужили. День выдался насыщенный. Положили отделение южан, захватили катер. Хватит на сегодня приключений, мать их, эх, пивка бы сейчас. Я закурил трофейную сигарету. Терпкий табак показался паклей, но через несколько затяжек привык. Мозг наполнила приятная эйфория. 100 лет не курил, отвык уже, и приход больше. Лагерь разбили на берегу заливчика. Вода здесь была почему-то почище и прохладнее. Может, родники донные или ручьи подземные в это место впадали. Чунг соорудил шалаш. Лиин помогала накрывать его пальмовыми листьями. Небо чернеет, тыкал пальцем вверх вьетнамец. Дождь будет. Мы перетащили под навес бабку, Иван сам зашел. Правильно делает, надо двигаться, чтобы кровь не застаивалась, да и раны быстрее заживают. Я посмотрел на небо. Дождь – это самое малое из несчастий, что может с нами ночью случиться. Но в сухом шалаше приятнее как-то. На катере нашли запасы сухпая от дядюшки Сэма, за что люблю американцев, что с голоду нам не дают сдохнуть. И рацион сбалансированный, прям как в санатории. От цинги и другой холеры не загнешься. Пока Чунг и Лиин обустраивали шалаш, я взял на себя роль медбрата. Решил перевязать Ивана. Бабке не до него теперь, ее саму лечить придется. Распотрошил аптечку, разрезал присохшие бинты на груди полковника. Обрезки прилипли к ране и никак не хотели отставать. Я потянул. «Твою ж мать!» – зашипел Иван. Бинты так и не снялись. «Готов?» – спросил я. «На счет три. Раз». Я дернул на раз. Иван крякнул и стиснул зубы. «Ты же говорил на три», – процедил он. «Да, сбился со счета, значит. Извини, командир. Никогда с математикой не дружил. Цвет раны розовый, края с корочкой. Синюшности и припухлости нет. Отлично. Заражение и нагноение мы избежали каким-то охренительным чудом. Получается, что Ваня нехило так бабки теперь торчит. Облил рану раствором антисептика, похожим на перекись, только не шипучим. Припудрил присыпкой из антибиотика и наложил стерильную повязку. Лекарь я еще тот, уровень, рукожопы и подмастерье. Но несколько раз успел подглядеть, как сначала Чунг, а затем бабуля управляются с перевязками. Учусь я быстро, с детства такой, в родителей, наверное, пошел, будь они неладны. Терпи, казак, улыбнулся я, наматывая на Ивана бинты, глядя, как он морщится. Атаманом будешь, спасибо бабке скажи, не дала тебе загнуться, и губы у тебя уже не синие, и не трясешься, как бичик с похмелья. До свадьбы заживет. Ты, кстати, женат, успел размножиться? Я вот не успел пока. Жена есть. Кивнул полкан, мечтательно закатив глаза. И детишек двое, девки, а я пацана хотел. В общем, все как у людей. Собака, кот и семья. Что кислый такой, разведка. Вернешься еще собаку обнимешь и кота в жопу поцелуешь. Да, так, поморщился Иван. Мысли нехорошие. Сдохнуть не боюсь, боюсь не вернуться. Или без вести пропасть, как мой товарищ боевой. А семья, ждут они меня, скучают. Вот, посмотри. Иван достал из нагрудного кармана фотокарточку и протянул мне. На истерзанном трещинками черно-белом снимке сияла статная молодая женщина с двумя девочками-близняшками в кружевных платьицах. «На тебя похоже», — кивнул я и отдал снимок обратно. «Не ссы, командир, вернешься домой, еще замуж красавец выдашь». «Эх, Ваня, настоящий страх — это когда не за себя боишься. Повезло тебе, бобылем сюда попал. Это как сказать, тебя ждут, а на меня всем насрать. Сгину, хорошо если прикапаете здесь в леске, и не вспомнит никто Ивана Решетова». Я покрутил фотокарточку в руках. «Не боишься брать с собой в рейд?» «Нарушаю», — покивал полковник. «Особист узнает, кишки намотает. Но знаешь, когда вечером и совсем не в моготу. Я смотрю на них, мысленно представляю, что я дома, в Москве, дочки сидят на коленях, читают сказку, и такое на меня спокойствие находит, такую силу чувствую, горы готов свернуть». Вернув фотку, я добил перевязку, и мужицкие откровения с этим закончились. Заглянул в шалаш, Лиин повторно перевязывала бабку. Судя по ране, Пуля прошла насквозь, и это хорошо. Поди достань ее в мышцах. Поняв, что мое участие не требуется, я решил все-таки сходить искупаться. Не привык я столько потеть. Как вообще можно здесь жить? Климат охренеешь. Взяв кусок мыла, нырнул в заросли, что обрамляли заливчик сплошной стеной. Разделся, развесив одежду на ветках. Покидал палки в воду, проверить, не сидит ли Гена в засаде. А может, даже и парочка. Нет, не сидели. Зашел по колено в воду. Кожа превратилась в гусиную, яйца втянулись в тело. После такой жары, вода в затоне казалась ледяной. БРР. Плюх. Нырнул с головой, чуть побарахтался, вылез на берег и намылился. Повторил омовение, в этот раз более тщательно шоркая себя по телу ладонями. Хорошо. Вернулся в лагерь. Чунг разводил костер, Лин не было. Наверное, тоже ушла купаться. Минут через 20 вернулась, выжимая длинные волосы. Взгляд грустный, как у брошенного щенка, но держится молодцом, и от домашней работы не устранилась, стала накрывать на стол. На примятой траве вместо скатерти разложили кусок брезента, прихваченный с катера. На стол расставили жестяные баночки с тушенкой, с какой-то кашей из крупы непонятного цвета, но на вкус очень даже ничего, консервированный хлеб и конфеты. Не думал, что я сладкоежка. Видать, энергии вагон пожиг, и глюкозы дико не хватает. Чунг с гордым видом альфа-добытчика достал алюминиевую трофейную фляжку, обтянутую дырявой зеленой тканью, и потряс ее над столом. Водка. На катере нашел. Что ж ты молчал, друг, ты наш раскосый, обрадовался я, выставляя вперед жестяные кружки. 50 фронтовых всем наливать, а то, одобрительно кивнул Иван. Лин, повернулся я к девушке, похлопывая себя по горлу под челюстью. Водка, дринк, будешь, тебе надо немного выпить. Та морщилась, силилась понять мои лингвистические потуги. Но на помощь пришел Чунг, рассказал ей о предстоящем фуршете. Та в ответ молча кивнула. Я выхватил у Чунга фляжку, на разливе русской водки, обязательно должен быть русский, иначе не по фэншую, накапал по 50 на глаз в каждую кружку. Протянул одну Ивану, три пододвинул вьетнамцам. Бабка, несмотря на рану, тоже не отказалась. Ну, как говорится, за мир во всем мире. С шумом выдохнул и опрокинул жидкость в глотку. Горло чуть не сгорело. Цепануло даже желудок. Я скривился. Не готов был к такому градусу. Скорее накидал в рот закуски. Прокашлялся, вытер слезы и прохрипел, таращись на Чунга. Ах ты, какая же нахрен эта водка? Спиртяга голимый, неразбавленный. Иван хохотал. Он не успел еще отпить ядреной жидкости. Ну, тезка, ну даешь, они же все водкой называют. Где ты на войне водку видел? Чунг, разбавь пойло дамам. Видел, буркнул я, зажевывая тушенкой. Спирт примерно приблизили по градусам к водке с помощью трофейной канистры с водой. Лин выпила и не поморщилась. Я подсел ближе, стал нести какую-то чушь. Все, равно она меня не понимает. Но говорил от души. Лин чувствовала интонацию и прониклась. Иногда кивала и поглядывала на меня с таким узнаваемым женским любопытством. Окончательно стемнело. Бабку затащили в шалаш. Иван зашел сам. Чунг юркнул следом и тут же отрубился. Как Штирлиц, блин. Умеет спать в любых условиях. Я остался дежурить первым. Лин тоже сидел у костра, протягивая ладони к пламени. Ночь теплая, но ей хотелось ощутить еще больше тепла. Она что-то рассказывала мне на своем, показывала на звезды. Голос ее как ручеек, серебристый и с переливами. Я заслушался, ни слова не понял, но будто песню послушал. Даже гитары не надо. Положил ей руку на коленку, но мою ладонь аккуратно так сняли. Ага, ясно. Где-то громыхнули раскаты. На землю упали первые капли дождя. Лин встала и показала на шалаш. «Спать пойдешь?» – улыбнулся я. «Спокойной ночи!» Та улыбнулась в ответ и юркнула в темноту походного жилища. Утром меня разбудил крик какой-то горластой птицы. Я приподнялся на локте и огляделся. Шалаш пуст. Снаружи слышны голоса. Похоже, я продрых дольше всех. Выбрался наружу. Возле костерка колдовала Лин с завтраком. Чунг чистил наш М-60. Проснулся, ко мне опираясь на бамбуковый костыль подковылял Иван. Вижу, уже совсем бодро ходишь. Да, могу носить свою задницу помаленьку. Силы появились. Сам удивился. Это самая охрененная новость за последние дни. Покивал я. Не думал, что ты так радеешь за мое здоровье. Да к бесу твое здоровье. Это ж мне теперь только бабку тащить, а она легкая. Считай, Добби свободен. Шутку, конечно, никто не понял, ну и пофиг. После завтрака собрали манатки и двинули в лес. Равнинная местность была не такая сырая и густо заросшая. Идти стало лучше, идти стало веселее. Хотя получалось не так быстро, как хотелось. Приходилось часто останавливаться и давать передых Ивану. Но все равно получалось быстрее, чем с волокушей. Маршрут держали на северо-восток. «Долго еще телепать до партизан?» – спросил я Ивана. Он шел, опираясь здоровой рукой на самопальный костыль. На трудных участках его поддерживал Чунг, уцепившись рукой за ремни. «Да хер знает», – пыхтел полковник. «Тут не угадаешь. Тут фронта нет. Все вперемешку. Главное, на американцев не напороться. Любят они вертолетами десант закинуть на Деляночку. Или на Южан. Все. Бля, не могу. Давайте привал. Чунг, стой». Вьетнамец, как всегда, убежал немного вперед. Выполнял функции отряда разведки. Услышав командира, вернулся к нам. Я развернул карту. «Мы здесь», — ткнул пальцем Иван в бумагу. «Сейчас возьмем чуть правее. Впереди поселок, там GI могут быть. Обойдем подальше». Зашелестела листва, причем со всех сторон. Чунг среагировал первым. Понял, что это вовсе не ветерок. Вскочил на ноги и схватился за винтовку. Но тут же замер, положил винтовку на землю и поднял руки. В него с двух сторон уперлось сразу два ствола. Я тоже был под прицелом. Раскосые морды появились из ниоткуда. Вылезли из чащи словно призраки, держа нас под прицелом. Бойцы в простых рубахах и коричневых балахонных штанах. Некоторые больше похожи на оборванцев, чем на солдат. На головах плетеные конусные шляпы. Тыкали в нас стволами АК и что-то наперебой кричали. Иван отбросил костыль, поднял единственную здоровую руку и, широко улыбаясь, проговорил: «Дошли. Партизаны это, черти лесные, партизаны». После небольшой проверки на вшивость в нас признали своих. Отряд из 10 партизан возвращался с какой-то вылазки и напоролся на нас. Чунг объяснил им наши хотелки – добраться до базы с советскими советниками. Те кивали, что-то лопотали на своем, линса, да линса, и тыкали пальцами куда-то на север. «Что они говорят?» – спросил у Чунга Иван. «Линса – это советские по-вьетнамски», – пояснил Ле. «Сначала они проводят нас в свой отряд. После того, как их командир лично поговорит с нами, он примет решение, помогать нам или нет». «Что значит, блять, нет?» – вмешался я. «Они еще сомневаются. Добраться до наших, скорее всего, не так просто», – предположил Иван. «Возможно, путь проходит в окрестностях американских баз или маршрутов патрулей, и командир решит, выделять нам помощь или проще не рисковать своими людьми». «Понятно», – кивнул я. «Короче, хитрожопые, мы с тобой за их землю кровь проливаем, а они тоже люди», – закончил за меня Иван. «И жить хотят». В лагерь партизан мы добрались к вечеру. Иван не смог идти, не совсем окреп, но партизаны мигом сплели, что-то вроде гамака, для него и для бабки. Уцепились восьмером за лежаки и потащили раненых своими силами. Я с облегчением выдохнул. Не хотелось вновь встречаться с волокушей. Снится она мне уже. На подходе к лагерю приходилось много петлять, обруливая скрытые растяжки, волчьи ямы и другие ловушки. Я без провожатых ни одной бы не нашел. Как хорошо, что мы вовремя наткнулись на партизан. Или они на нас. Единственное, кого я заметил, это парочку кукушек на деревьях. Они провожали нас молчаливыми взглядами. Вот и лагерь. Куча шалашей, крытых пальмовыми листьями. Несколько землянок. Почва не такая сырая здесь, значит, на растянутых между деревьями лианах сушатся вещи. В центре бурлит огромный котел с каким-то варевом. Лагерь напоминает стоянку геологов. Только женщин нет и с калашами-дымками все ходят. Нас рассадили на стволе поваленного дерева возле уличного очага и велели ждать. Вскоре прибежал солдатик и через Чунга нам передал их просьбу. Дескать, только тот, кто из нас старший, может пройти в землянку к командиру и переговорить с ним о дальнейших действиях. Остальные должны сидеть и не рыпаться. «А как?» – удивился я. «Что там за птица такая важная, что не может по-человечьи к гостям выйти?» «Осади, Ваня», – махнул Иван. «Командир сильно не светится, значит, родственников у него среди гражданских много. Бойца, что прознают про них и отомстят, тут принято такое. Мирных херачит, как скот на бойне. Пойду потолкую с Че Геварой. Ждите здесь». «Ага», — кивнул я, — «а то у нас выбор есть». Полковника увели к землянке, что притаилось на краю лагеря. Возле входа у него отняли самодельный костыль и проводил внутрь. Глава 7. Полковника не было почти час. Я уже начал беспокоиться. Какого хрена? Его там что, пытают? Но Иван вскоре вышел из землянки и побрел к нам. «Ну как?» Я заметил, что лицо у него довольное, Хоть Иван и старался казаться невозмутимым. «Нормально», — кивнул полковник. «Командир согласился дать нам 5 бойцов и проводить до расположения зенитчиков. Они тут в километрах 100. Смогут вызвать вертолет и доставить нас к своим». «Отлично», — потер руки я. «А что взамен?» «Ничего, от них просто помощь», — пожал плечами Иван. «В конце концов мы же их землю защищаем». Больше расспрашивал о том, где мы встретили американцев, о зачистке деревни. Я обрадовался. Никаких особистов, никаких проверок и допросов по поводу плена и прочей шпионско-диверсионной херни. Русский, русский. Матрешка, балалайка, братья навек. Кстати о братьях. Возле нас околачивался азиат, косо поглядывая. Форма зеленая, но крой уж сильно напоминает советскую гимнастерку. Да и красные петлицы на воротнике стойки, не характерны для Вьетконга. А этот красовался в мундире как новый рубль. Уже успел перекинуться парой слов с бабкой, потом с Лин. Вон глянь на того персонажа. Я аккуратно пихнул Ваню в бок со здоровой стороны. Китаец, мрачно резюмировал полковник, ошивается тут при отрядах. Не любишь ты их. У нас с Мао сейчас не очень. Плюс за свой отряд их винишь, догадался я. Полковник промолчал, а я задумался. Старина Мао всегда был за помощь братским вьетнамским товарищам. Мужик молодец, считает, что Китаю отведена особая роль в изменении мирового порядка. Прикрываясь праведным гневом союзника угнетенных народов, отправляет войска на помощь Северному Вьетнаму. Вера в идеалы мировой революции пока жива. Пока. Китаец подошел к нам и что-то начал громко мяукать. Махал руками и показывал Нангуин. Бабуля напряглась. Чунг пытался с ним изъясниться на жестах и кривляниях, но понимал его плохо, с 5-10. К нам подошел непривычно высокий вьетнамец, который, в отличие от партизан-оборванцев, одет был в сносного вида мундир. Он перевел нам слова китайца о том, что раненых надо показать врачу. Ну, наконец-то заметили, что у нас раненые, еще и года не прошло. Если бы не китаёза, так бы и плевали жеваными травками себе на раны, наверное. Чунг и переводчик тут же подхватили бабулю под руки и куда-то повели вслед за китайцем. Лин бросилась следом, но я ее удержал, улыбнулся, объяснил, что лечить ведьму ведут. Мол, ни на костер, не волнуйся. Мою речь она не поняла, но успокаивающий тон подействовал. Девушка нехотя осталась со мной. Зыркая, как ее пращурку завели в палатку, единственное брезентовое сооружение в лагере. Очевидно, помощь братской республике. Китаец пропустил всю троицу вперед и нырнул в палатку следом. Не удивлюсь, что он врач и есть, иначе нахрена он здесь околачивается в одну каску, холеный и дымом не копченый. Тем временем, в лагерь прибыл еще один отряд партизан. Видно, вернулись с вылазки, вон как чумазые вьетнамцы пинают перед собой троих, еще более чумазых солдатиков в уже знакомой до мелочей ямерской форме. Те понуро ковыляли со связанными за спиной руками. Один худенький в круглых очочках напоминал Леннона. Каждый раз вздрагивал, когда получал очередного пинка от пленителей. Лагерь ожил. Буквально из всех щелей, как тараканы, повалил народ. Каждый хотел хапнуть дозу праведного гнева и наградить пленных зуботычиной или хотя бы плевком. Под хохот и крики пленных загнали в ямы, что была вырыта на краю лагеря и накрыта решетками, связанные из толстых бамбуковых палок. Особо неугомонные вьетнамцы толпились возле ямы и швыряли вниз камни. Подойдя к ним на индейском, то есть жестами, попросил не изгаляться над пленными. Бесполезно. Пришлось рявкнуть. Народу, конечно, вряд ли известна Женевская конвенция, но мой мат подействовал. Истязатели поморщились, плюнули напоследок в яму и рассосались. «Зря ты заступаешься за этих пидорасов», — проговорил Иван. «Союзники могут не так расценить». «Теперь это не враги», — возразил я, — «а пленные». «Угу, только помнишь, как они нам чуть носы не отрезали, когда мы тоже были пленными. Они ли, ты глянь, эти совсем воробушки. От маминой титьки только-только оторвали, призвали, остригли и бросили письками мериться с мировой революцией. Уверен, что их никто не спрашивал, надо ли им это. Они палачи, зато мы нет. Или да?» Иван задумался. Было ясно, что мои слова тронули его. Видно было, как за широким лбом шевелятся мозги. «Не все так просто», — наконец проговорил он. «Мы тоже здесь, как бы не совсем воюем. Официально нас нет, так советуем. Советники хреновы. Только нас убивают, и мы убиваем, или мы, или нас. Так я ж не против убивать, в бою. Но так, это совсем другое дело. Правильный ты какой-то», — усмехнулся полковник. «Спасибо на добром слове, так меня еще никто не обзывал». Из санитарной палатки вывели Нгуин. На ее ноге красовался свежий бинт цвета снегов Эвереста. Бабка уже не зыркала злобным взглядом, успокоилась и ковыляла на самопальном костыле. Сколько бляха-муха в ней жизненной силы. Лиин подбежала к ней и обняла. Если так бабулю любит, представляю, как она мать свою жалует. Хотя матери скорее всего уже нет в живых. Молодой парень-переводчик пригласил нас на ужин. Мы расселись на лавке за бамбуковым столом, под навесом из пальмовых листьев, как голодные галчата в ожидании червячков. Шустрый малый расставил перед нами простые глиняные миски с каким-то дымящимся варевом. Боец размером с подростка и плоским лицом без единой морщинки показался слишком узкоплечим. Я пригляделся получше, елы-палы. Так это ж не парень, девка. А на груди два прыщика замаскировались, бедра виляют, волосы собраны в пучок, но если распустить, то длинные будут. Приглядевшись к партизанам получше, рассмотрел среди них еще несколько псевдоподростков. Ну не привык я, чтобы у женщин ноги коротюсенькие были и штаны, как у хлебороба Ставропольского, широкие, из грубой ткани. Лиин в этом плане выгодно отличалась от своих соотечественниц. Учительница все-таки. Плугом или сохой не сгорблена, спинка ровная, ноги точеные, грудь яблочки-переростки, личико ясное, носик вздернутый. Барби, да и только. Откуда только такая в глухомане взялась? Может, от переопыления во время войны с французами? Хотя, мне кажется, Лиин постарше будет, того времени, когда первые лягушатники высадились в джунглях. Похлебка на вид напоминала выжимку из застарелых портянок. И пахло так же. В мутном бульоне угадывались рисинки и мелкие части какой-то тушки. Слишком мелкие, чтобы быть кабаном или оленем. Не буду спрашивать, что это. Дареному коню в жопу не заглядывают. Я задержал дыхание, сморщился как стручок засохшего гороха и залил в себя первую ложку. Не понял. Попробовал еще уже дыша и принюхиваясь. А ничего себе так, хлебнул снова. Бля, вкуснотища. Специи, всякие корешки, приправы. Самое главное, не смотреть в тарелку и не задаваться вопросом, чьи это я только что коготки схрумкал. Будем считать, что не коготки это вовсе, а хрящик свиной лытки. Иван даже глазом не моргнул, уплетал за обе щеки. Все-таки амировские консервы по сравнению с домашней жрачкой, фуфло. Ну раз, ну два поесть можно, а потом приедаются. Если уж на, то пошло, самая лучшая консерва это родной китайский дошик. Тысячи студентов, командировочных и прочих гастарбайтеров выживали на этих бич-пакетах. Глутамата там столько напихано, что не приедается лапша. Наоборот, как у кошек вырабатывается стойка на вискос. Под ночлег нам выделили отдельный шалаш. Судя по запаху, в нем совсем недавно обитали прожженные партизаны. Сейчас шалаш свободен. Очевидно, не вернулся из боя отряд. Много вьетнамцев полегло, а сколько еще поляжет. Стемнело. Разлеглись валетом на подстилке из вороха травянистых волокон, напоминавших мочалку. Я поворочился. Захрапел Чунг. Я вздрогнул. Не Чунг, а Илья Муромец целый. Раньше за ним такого не замечал. Видно, на расслабоне мужик. Скоро доберемся до своих. А что дальше? Ну, допустим, зенитчикам по барабану, кого там Иван с собой приволок. Их дело маленькое. Этим полковник может задвинуть, что боец секретный какой-нибудь. Поверит. Потом нас перебросит на базу побольше и поважнее. А грушников там пруд пруди. Каста маленькая, не так давно созданная. Все друг друга знают. Еще со времен училищ, да и войны. Поди, ветераны то еще в строю. Особенно те, кто начинали в 41-м молодыми или потом призвались. А у меня ни документов, ни легенды сносной. Легенду, конечно, можно придумать, документами разжиться, вот только рожа моя далеко на под каждый документ сойдет. Рубленый подбородок, как у Валуева, ни с чем не спутаешь. Надеюсь, Иван что-нибудь придумал. Надо поспрашивать его с пристрастием, а то все как-то руки не доходят. Поворочился еще немного, не спится. Влажная, жаркая ночь, да и цикады спать не дают. Встал на четвереньки и выбрался из шалаша. Хилый месяц бросал мертвенно-бледный свет на поляну. Одинокая фигура часового возле ямы с американцами светила красной точкой сигареты. Я вытащил свою пачку, закурил и подошел к часовому. Тот заулыбался и что-то начал мне рассказывать. Я кивал, курил и улыбался в ответ. Иногда говорил: «Да, брат, согласен, хорошая погода, и воздух чистый, не то что в Москве». Часовой поправил допотопную трехлинейку, где он только откопал этот раритет, с ним, наверное, еще дед Мазай зайцев гонял, и помахал рукой в сторону, вопросительно на меня уставившись. Хрен знает, что ему надо, но на всякий случай кивнул в ответ. Часовой радостно снял с плеча винтовку и вручил ее мне. Опешил я. Служивый, я тебе что, смена боевая, что удумал пестрокрыл раскосый? Вьетнамец что-то добродушно лопотал, тыча на землянку в стороне, потом показывал, как загребает невидимыми палочками невидимую еду в открытый рот. А, так ты пожрать хочешь, чтобы я тебя подменил? Часовой, словно понял меня, закивал. Да, службу тут волокут, не напрягаясь уставами. Давай мухой, набивай брюхо, только недолго. Моя поанимай, жри быстрее, говорю, я тут всю ночь куковать не намерен. Ферштейн, у нас и так завтра марш-бросок дня на два как минимум. Вьетнамец стал тыкать в винтовку, показывая, где у Масинки предохранитель. Да знаю я, как курок на боевой взвод ставить. Оттянуть и повернуть, похлопал я пальцем по круглой головке. Часовой радостно закивал и растворился в темноте. Я закинул трехлинейку за спину и заглянул в ближайшую яму. Чернота пахнула сыростью и помоями. «Эй, гайс, how do you do?» Склонился я над ямой. Послышалась возня. «Do you speak English?» Раздался в ответ несмелый голос. «Do you, do you?» Я объяснил пленным, что убивать их никто не собирается, надеюсь, это так. Сам я репортер независимой газеты, благо они не знают, что не бывает таких в СССР, и готов передать их анкетные данные представителям Красного Креста. Должна же где-то быть во Вьетнаме их организация. Ладно, с этим потом разберусь. Хотелось подарить этим молокососам надежду. Только бог знает, сколько мне придется еще убить их собратьев. Но лично я в плену был бы рад, если бы какой-нибудь, например, солдат Джон, в прошлом фермер из Аризоны, подбодрил бы меня добрым словом и сказал бы, что сообщит обо мне в гуманитарную организацию. Я бы, конечно, не поверил, а эти поверят. И чем черт не шутит, может и вправду удастся напороться на Красный Крест. Солдатики повскакивали и наперебой стали шепотом диктовать мне свои данные. Я вытащил из кармана трофейную записную книжку-малютку. Привычка таскать с собой блокнот осталась у меня с чеченской, записывал туда 300-х и 200-х вражеских, как счет в компьютерной игрушке. Молодой был, дурак. Хорошо, что выжил, а то бы и меня кто-то зарубкой на прикладе оформил.